Глава 7. Как-то на прошлой неделе в фешенебельной квартире Лили Роуэн на крыше небоскреба была вечеринка. Она никогда не приглашает к обеду более 6 человек, всего 4 пары, считая нас с ней. Но на этот раз в программу увеселений входили танцы, так что после того, как был подан кофе, появилось еще человек 10. Трое музыкантов заняли свои места в нише и принялись за дело. Протанцевав несколько раз с Лили и двумя другими дамами, я подошел к Сью Маклиот и протянул ей руку. Она подняла на меня глаза. «Вы же знаете, что вам этого не хочется. Выйдем лучше на воздух». Я напомнил, что снаружи прохладно, и она с этим согласилась. Мы сначала отправились в фойе и отыскали там ее накидку, что-то из блестящего пушистого меха, возможно, даже не ее собственность, потому что манекенщицам экстра-класса разные торговые фирмы охотно дают надевать свои изделия ради рекламы. Все, начиная от обуви и кончая модными шляпками. Затем вернулись в гостиную, пересекли ее и вышли на террасу. Там стояли огромные катки с вечно-зелеными растениями, за которыми мы и попробовали укрыться от ветра. «Вы сказали Лили, что я ненавижу вас». «Это не так». «Ну, положим, о ненависти я не говорил». «Она неверно повторила мои слова, или же вы неверно повторяете ее». Просто она настаивала, чтобы я с вами танцевал, а я объяснил, что когда месяц назад я попытался вас пригласить, вы как бы заморозились. «Знаю». Она положила пальчики на мою руку. «Арчи, это было тяжело, вы же понимаете, страшно тяжело. Если бы я не заставила отца дать Кену работу на ферме, это было моей ошибкой. Я это хорошо знаю, но я не могу и не думать о том, что если бы вы не послали ему, если бы не дали ему понять, что вам известно...» «Посылал не я, а мистер Вульф. Но это не меняет сути дела, потому что я бы тоже послал. Окей. Маклиот был вашим отцом, так что пережить его гибель вам было крайне трудно. Но независимо от того, чьим отцом он был, я не перестану лить слезы и носить траур по человеку, который додумался начинить картонку динамитом». «Нет, конечно, вы правы, я понимаю. Я все время твержу себе, что надо позабыть. Но это непросто». Она зябко повела плечами. «Так или иначе, но я хотела вам сказать, что я вас не ненавижу. Вам не обязательно со мной танцевать. Я вам говорила, что не собираюсь выходить замуж до тех пор, пока не стану работать и не захочу иметь ребенка. И я знаю, что вы тоже не спешите жениться. А если надумаете, то на Лили. Короче говоря, вы не должны здесь стоять и позволять мне по-настоящему обратиться в сосульку, не так ли?» Я улыбнулся и расцеловал ее в обе щеки. «Вот вам мораль, которой я при этом руководствовался. Ты не должен быть невнимательным к девушке, даже если она скверно танцует, а ее жалобы на холод были вполне обоснованными». Конец книги. Читал Владимир Дрыжак.